светлость. Может, возьмем ее для развлечения? Что еще нам остается делать в этом захудалом городишке?» Рука Лианны незаметно скользнула под шаль. Пальцы нащупали нож на поясе. Лиана стояла ни жива, ни мертва. К страху за ребенка, за Ранда, примешивался теперь и страх за себя. «Она не просто хорошенькая», — проговорил Дофин, разглядывая девушку. «А настоящая красавица? Как тебя зовут?» «Белл... Лианна». «Говори громче, девушка». «Лианна из Бланжа». Дофин, безусловно, знал об Эймери Воине, ее отце. Барды до сих пор распевали песни о его подвигах. Кроме того, Луи был женат на дочери герцога Бургундского, Маргарите, двоюродной сестре Лианны. Однако после заключения позорного перемирия в Аррасе Дофин вряд ли хорошо расположен к бургундцам, поэтому Лианна решила не открывать своего настоящего имени. По его мутным глазам было трудно понять, о чем он думает. «Ты похожа на служанку из благородного дома», — сказал Луи. Радуясь, что на ней простое домотканное платье, Лианна кивнула. «Я простая сельская девушка». У нее совершенно непроизвольно получился протяжный крестьянский выговор. «Ты впервые в Мезанселе?» «Да, ваша светлость». Луи взглянул на своего компаньона. «Тогда мы должны быть уверены, что тебе здесь понравится», — прогнусавил он. Внезапно послышался тоненький детский плач. Лиана рванулась вперед, но Дофин схватил ее за руку. «Не торопись, девушка!» Лианна даже не обратила на это никакого внимания. Ее глаза были прикованы к обшарпанному дому на противоположной стороне улицы. В проеме выбитой двери показался Джек Кейт с ребенком на руках. Джек был весь в крови. Лианна пронзительно вскрикнула и, вырвав свою руку, бросилась к Кейду. Схватив плачущего Эймери, она стала лихорадочно ощупывать его, проверяя, все ли с ним в порядке. Наконец Лианна поняла, что это только кровь Джека. Чувствуя одновременно и облегчение, и ужас, она спросила: «Джек, где Ранд?» Лианна заглянула внутрь дома, но увидела только темноту и полуоткрытую дверь черного хода. Тяжело дыша, Джек привалился к косяку. Лицо его посерело. «Госпожа, вы должны отсюда...» «Ранд, нет надежды», — с трудом вымолвил Джек. Потом, собрав все свои силы, продолжил. «Ранд удерживал их, чтобы я смог забрать ребенка и убежать. Одна жизнь за две. Спасайте себя и мальчика». Из уголка его рта стекала кровь. «Лошади!» «Что случилось, мадемуазель?» К ним подошел Дофин Луи. Он внимательно посмотрел на Джека и побледнел. Затем, выхватив шпагу, ринулся в дом. Его компаньон последовал за ним. Лианна хотела броситься следом, но Джек схватил ее за руку. «Нет!» — с мольбой в голосе произнес он. «Когда они увидят, мы поплатимся своими жизнями. Но Ранд... Нет, черт возьми!» Ужасное предчувствие охватило Лианну. По реакции Джека она поняла, что Ранд мертв. И смерть его будет напрасной, если они не используют возможность спастись. Душа Лианны разрывалась на части от горя, когда она помогала Джеку добраться до лошадей, удаляясь от этого страшного дома. Эймери все еще плакал. Под аркой Джек ухватился за поводья своего коня и какое-то время стоял, не в силах вымолвить ни слова. Лианна попыталась